Глава 9. Жизнь без ролей и фантазий. В этой главе мы исследуем, каково это – перестать играть роль ради контакта с эмоционально незрелым родителем. Мы узнаем, как новые мысли и действия могут помочь вам преодолеть эмоциональное одиночество, которое вы ощущали, играя роль, по мере того, как вы обретаете эмоциональную свободу быть собой. Вы узнаете, что путь к свободе может быть трудным, но это стоит того. Семейные модели поведения, которые могут вам мешать. Прежде чем мы приступим к исследованию и взращиванию вашего истинного «я», давайте посмотрим на определенную семейную динамику, которая заставляет людей следовать старым ролям. Неодобрение индивидуальности. Если вас воспитывали эмоционально незрелые родители, вы провели свое детство, лавируя между страхами человека, который боялся эмоций. Семьи, создаваемые такими родителями, живут в отношениях слияния и представляют собой своего рода крепость, защищающую своих создателей от страха индивидуальности. Индивидуальность ребенка воспринимается как угроза эмоционально незащищенными и незрелыми родителями, поскольку она пробуждает их страхи, касающиеся отвержения или покинутости. Если вы мыслите независимо, вы можете начать критиковать родителей или уйти от них. Они чувствуют себя намного безопаснее, воспринимая членов своей семьи как предсказуемых вымышленных персонажей, а не как отдельных личностей. Для родителей, которые одновременно боятся и настоящих чувств, и покинутости, искренность и открытость в собственных детях является пугающим признаком их индивидуальности. Такие родители ощущают угрозу, когда дети выражают свои настоящие чувства, поскольку это делает общение непредсказуемым и, как им кажется, ставит под удар семейные связи. Именно поэтому дети, стремясь сделать так, чтобы родители не испытывали тревогу, часто подавляют любые истинные мысли, чувства или желания, которые могут нарушить ощущение безопасности родителей. Отрицание личных потребностей и предпочтений. Родители, которым необходимо держать все под строгим контролем из-за своей тревоги, часто учат детей не только тому, как они должны себя вести, но и тому, что они должны чувствовать и думать. Дети-интернализаторы, как правило, принимают такие инструкции близко к сердцу и могут прийти к убеждению, что их собственные уникальные внутренние переживания являются неправильными. Эмоционально незрелые родители учат детей стыдиться любых проявлений, которые отличают их от родителей. Таким образом, дети могут начать воспринимать свою уникальность и свои достоинства как нечто странное и недостойное любви. В таких семьях детей-интернализаторов часто приучают стыдиться нормальных проявлений – энтузиазма, спонтанности, грусти и горя из-за боли, утраты или изменений, несдерживаемых проявлений привязанности, привычки говорить то, что думаешь, выражений гнева в ответ на несправедливость или обиду. С другой стороны, детей часто учат, что следующие проявления и чувства приемлемы или даже желательны. Послушание и почтительное отношение к авторитетам. Физическое заболевание или травма, дающая родителю больше силы и контроля. Неуверенность и сомнения в собственной ценности. Те же предпочтения, что и у родителя. Готовность выслушать, особенно если родителю необходимо поделиться переживаниями и пожаловаться. Стереотипные гендерные роли. Как правило, девочки должны всем угождать, а мальчики быть жесткими. Если вы были ребенком-интернализатором и выросли рядом с эмоционально незрелым родителем, вы получили много вредных установок, как строить свою жизнь. Вот основные. Сначала думай, что от тебя нужно другим людям. Не защищай себя. Не проси помощи. Не желай ничего для себя. Дети-интернализаторы эмоционально незрелых родителей усваивают, что «быть хорошим» означает быть максимально скромным, чтобы родители могли удовлетворять свои потребности в первую очередь. Интернализаторы считают свои чувства и потребности в лучшем случае неважными, а в худшем – постыдными. Однако, как только они осознают, каким искаженным является такой взгляд на жизнь, все может быстро измениться. Например, исцеляющая фантазия Кэролайн заключалась в том, что если она будет вести себя покорно и позволит матери играть ведущую роль в своей жизни, мать, наконец, начнет ценить ее. В процессе терапии она пришла к следующему пониманию. «Моя семейная роль была выдуманной. Я поняла, что не являюсь персонажем в чьем-то романе, я могу покинуть страницу. Я больше не хочу быть в этой книге». Подчинение интернализованному родительскому голосу. Возможно, вам не до конца понятно, каким образом родителям удается натренировать ребенка действовать вопреки своей интуиции и жизнеутверждающим порывам. Это происходит с помощью процесса, который я называю интернализацией родительского голоса. В детстве мы впитываем мнения и убеждения родителей в форме внутреннего голоса, постоянно комментирующего наши действия, и, как нам кажется, исходящего от нас. Этот голос часто использует формулировки вроде «ты должна», «лучше бы ты» или «тебе придется». Но он может и просто отпускать недоброжелательные комментарии о вашей ценности, интеллектуальном развитии или моральных качествах. Хотя эти комментарии звучат как ваш собственный голос, на самом деле это отголосок того, что вам говорили люди, заботившиеся о вас в раннем детстве. Если вы хотите узнать об этом больше, книга «Как справиться со своим внутренним критиком» поможет вам понять, откуда взялись ваши внутренние голоса и как освободиться от их негативного влияния. Все мы интернализируем голоса своих родителей. Так проходит наша социализация. И хотя у некоторых людей формируется поддерживающий, одобряющий, помогающий решать проблемы внутренний диалог, многие слышат лишь гневные, критикующие или пренебрежительные голоса. Неотступное присутствие этих негативных посланий может причинить больше вреда, чем сам родитель. Поэтому вам необходимо прерывать эти голоса, когда они пытаются расстроить вас, чтобы вновь обрести способность отделять свою самооценку от их критических замечаний. Ваша цель — воспринимать этот голос как нечто привнесенное, что не является частью вашего истинного «я». Тогда его замечания больше не будут казаться вам вашими собственными мыслями. Один из способов сделать это — использовать подход, основанный на осознании уровня зрелости, описанный в главе 8. С его помощью вы сможете взаимодействовать с негативными голосами, звучащими у вас в голове, точно так же, как вы бы стали делать это с родителем. По мере того, как вы начнете более объективно относиться к своему эмоционально незрелому родителю, вы сможете провести переоценку голосов у себя в голове и начать освобождаться от их чрезмерного влияния. Точно так же, как и в случае с родителем, вы можете просто наблюдать, как эти внутренние голоса говорят с вами. Вам не обязательно верить всему, что они говорят. Вы можете принимать рациональные решения относительно того, хотите ли вы слушать вашего внутреннего критика. Свобода быть обычным, несовершенным человеком. Интернализированные родительские голоса, вероятно, зарождаются в левом полушарии, отвечающем за владение речью и логическое мышление. Когда левому полушарию позволяют править балом, оно ставит перфекционизм и эффективность прежде чувств и осуждение прежде сострадания. Более субъективное и интуитивное правое полушарие мозга обеспечивает баланс, без которого левое полушарие будет использовать для вашей оценки механические уравнения и категории вроде «правильно» и «неправильно». Его морализаторский голос будет сообщать вам, что вы плохой или хороший, идеальный или испорченный, в зависимости от ваших достижений. Подобная оценочная логика является одним из аспектов ригидности мышления, свойственной эмоциональной незрелости. История Джейсона. Джейсон, успешный университетский профессор и художник-любитель, много лет страдал от депрессии. Он вырос с высокомерным, постоянно критиковавшим его отцом и эгоцентричной матерью, у которой не хватало терпения на полноценное общение с мальчиком. Джейсон интернализировал очень негативный перфекционистский родительский голос, который постоянно оценивал его. Неважно, что он делал, внутренний голос всегда находил способ выбить почву у него из-под ног. Каждый раз, когда Джейсону не удавалось сделать что-то так идеально, как того требовал внутренний голос, он тут же реагировал осуждением и ненавистью к себе. Кроме того, Джейсон никогда не мог точно сказать, хочет ли он что-то сделать Или ему это только кажется, потому что голос сказал, что он должен сделать это. К счастью, в ходе терапии Джейсон осознал связь между этим внутренним голосом и своими осуждающими родителями. Так же, как и родители, негативный голос критиковал все его решения и постоянно подрывал его уверенность в себе. Вместо того, чтобы и дальше продолжать принимать этот голос за голос здравого смысла, Джейсон наконец узнал в нем голос своих родителей и понял его деструктивность. Как только Джейсон распознал, чем на самом деле является голос, он понял, что не обязан верить, когда тот говорит, что он плохой, эгоистичный или ленивый. Прекратив следовать указаниям голоса и заставлять себя делать все идеально, Джейсон начал спрашивать себя о своих желаниях. И если ранее, когда он боялся чего-то, он сразу заставлял себя это делать, то теперь он останавливался и задавал себе вопросы. Учитываю ли я здесь свои потребности? Играю ли я здесь главную роль? Как соотносятся мои собственные потребности с тем, что мне приказывает делать голос? Джейсон проживал свою взрослую жизнь под диктатом «Чёрт, мне придется это сделать». Теперь он видел больше альтернативных вариантов и спрашивал себя, «Мне действительно нужно это сделать прямо сейчас?» И если это необходимо, как и когда я смогу заняться чем-то, что мне хочется делать? Он научился прислушиваться к своим желаниям и делать собственный выбор, до того, как внутренний голос вновь начнет диктовать условия. Свобода иметь свои истинные мысли и чувства. Если в детстве ваши родители испытывали дискомфорт из-за ваших мыслей и чувств, вы могли научиться подавлять внутренние переживания. Осознавать свои истинные чувства и мысли могло казаться опасным, если из-за этого возникла дистанция между вами и людьми, от которых вы зависели. Вы привыкли, что то, насколько хорошими или плохими вы являетесь, зависит не только от того, как вы себя ведете, но и от того, что вы думаете. Таким образом, вы могли усвоить абсурдную идею, что определенные мысли и чувства делают вас плохим человеком, и можете верить в это до сих пор. Однако вам необходимо иметь доступ ко всем своим внутренним переживаниям, не испытывая при этом вины или стыда. Кроме того, если вы позволите потоку мыслей и чувств литься естественно, не беспокоясь, как это вас характеризует, у вас прибавится энергия. Мысль или чувство не значат ничего, кроме того, что они у вас есть. Вновь обретенная свобода позволять своим мыслям и чувствам приходить и уходить приносит огромное облегчение. На самом деле вы не контролируете свои мысли и чувства. Вы не планируете думать о чем-то или испытывать определенные чувства. Это происходит спонтанно. Посмотрите на это так. Ваши мысли и чувства — это органическая часть природы, выражающая себя через вас. Природа не будет врать, что вы чувствуете. И не вы решаете, какие мысли вызывает в вас природа. Принимая правду о своих чувствах и мыслях, вы не становитесь плохим человеком. Вы становитесь целостной личностью, достаточно зрелой для того, чтобы осознать свои переживания. Свобода прервать контакт. В идеале вам, возможно, хотелось бы иметь свободу быть собой, но при этом уметь защищать себя, продолжая общаться с родителями. И все же иногда вы можете считать необходимым на время прервать контакт, чтобы защитить свое эмоциональное здоровье. Хотя это может вызвать огромное чувство вины и неуверенность в себе, подумайте, что у вас могут быть достаточно веские причины, чтобы дистанцироваться. Например, ваш родитель может причинять вам эмоциональную боль или отказаться уважать ваши границы, навязчиво общаться с вами, ограничивая ваше право быть собой. Вы можете взять паузу и не общаться некоторое время с родителем, который ведет себя подобным образом. Некоторые родители совершенно не умеют анализировать собственные поступки и, несмотря на многочисленные объяснения, просто не принимают тот факт, что их поведение представляет собой проблему. Кроме того, некоторые родители с садистскими наклонностями ведут себя по-настоящему злобно с собственными детьми и получают удовольствие от боли и фрустрации, которые вызывают их действия. Дети таких родителей могут решить, что прерывание контактов является лучшим решением. То, что человек является вашим биологическим родителем, не означает, что вы должны поддерживать с ним эмоциональную или социальную связь. К счастью, вам не нужно активно поддерживать отношения с родителями, чтобы освободиться от их влияния. Если бы это было не так, люди не могли бы эмоционально отделиться от родителей, которые умерли или живут далеко от них. Истинная свобода от нездоровых ролей и отношений начинается внутри каждого из нас, а не во взаимодействии и конфронтации с другими. История Аиши. Аиша, женщина 27 лет с успешной карьерой на телевидении, страдала от депрессии и низкой самооценки. Ее мать Элла всегда называла Аишу проблемным ребенком. Хотя Элла сдувала пылинки с младшего брата Аиши, она была придирчива и требовательна к дочери. Аиша чувствовала, что никогда не сможет угодить Элле, но все равно пыталась сделать так, чтобы мать ей гордилась. Но Элла продолжала цепляться к тому, что Аиша делала не идеально. Элла также не могла удержаться от насмешек над Аишей и издевалась над ней в присутствии других людей, в том числе бойфрендов дочери. Хотя Аиша много раз пыталась поговорить с матерью о ее поведении, это не помогало. Элла всегда делала невинное лицо и даже использовала слезы и гнев дочери, чтобы доказать той, что она была плохим ребенком и плохо обращалась с матерью. Аиша стала настолько чувствительной к оскорбительным комментариям Эллы, что простой совместный ужин часто заканчивался слезами. Как только Аиша решила прекратить всякий контакт с Эллой, уровень стресса в ее жизни значительно снизился. Отказавшись от болезненного общения с матерью, Аиша была счастлива как никогда. Она беспокоилась, что ее нежелание встречаться с матерью делает ее плохим человеком, но она не могла отрицать, что, исключив Эллу из своей жизни, стала чувствовать себя намного лучше, а ее самооценка выросла. Бойфренд Аиши даже сказал, что она стала выглядеть более свободным человеком. Несколько месяцев спустя Аиша принесла открытку от матери на нашу встречу и прочитала мне, что там было написано. Хотя было очевидно, что Элла хочет возобновить общение, ее слова еще раз напомнили Аише, почему ей необходимо держаться на расстоянии. Стараясь оправдать себя, Элла написала лишь о своих чувствах и о том, что всегда любила Аишу. Она не проявила эмпатии по отношению к дочери и не взяла на себя ответственность за свое обидное поведение. Аиша много раз говорила матери о своей обиде и не делала тайны из того, почему она перестала с ней общаться. Тайна существовала лишь в голове Эллы, ее идеализированная фантазия о том, какой любящей матерью она была, не оставляя места чувствам Аиши. Свобода устанавливать границы и решать, сколько мы готовы дать. Хотя прерывание контакта бывает иногда необходимо, некоторые люди могут настолько эффективно устанавливать границы, что у родителей просто не остается возможности навредить. Один из способов сделать это – контролировать чистоту общения. Ограничив контакты, вы можете потратить больше энергии на удовлетворение собственных потребностей и заботу о себе. Ваши родители могут протестовать из-за того, что вы дарите им свое время или внимание не так щедро, как раньше. Однако эти сложные моменты предлагают вам бесценную возможность справиться с иррациональным чувством вины за то, что у вас есть собственные потребности. Помните, что если вы являетесь интернализатором, вы склонны считать, что решение любой проблемы зависит от вас, и что если вы приложите чуть больше усилий, ситуация, в том числе поведение других людей, улучшится. Понимание того, что это не так, приносит огромное облегчение. Обычно интернализаторы продолжают стараться, а экстернализаторы — пользоваться этим. Не забывайте, что ваша ценность как человека не зависит от того, сколько вы готовы отдавать в отношениях. И что ставить границы в отношениях с людьми, которые продолжают брать, это не эгоизм. Ваша задача – заботиться о себе вне зависимости от того, что, по мнению окружающих, вы должны делать для них. Обращая внимание на то, как другие потихоньку высасывают вашу энергию, вы сможете понять, когда даете слишком много. Даже в незначительных ситуациях взаимодействия вы можете регулировать то, сколько вы готовы дать, чтобы не чувствовать истощения от попыток удовлетворить потребности окружающих. Я рекомендую использовать подход, основанный на осознании уровня зрелости, и понаблюдать за тем, как реагируют родители, когда вы просите их уважать ваши границы. Обратите внимание на то, не пытаются ли они вызвать у вас чувство вины или стыда, как будто у них есть право делать все, что им хочется, не учитывая, как это влияет на вас. История Брэда. У Брэда была ответственная должность, четверо детей и сложные отношения с женой. Несмотря на то, что в его жизни и так было много стресса, он разрешил своей вспыльчивой матери Рут переехать к нему, после того, как она была вынуждена выехать из арендуемой ей квартиры из-за ссоры с арендодателем. Вскоре после переезда Рут Брэд узнал, что у его жены был роман, и это практически уничтожило их брак. Примерно в это же время дочь Брэда поймали в школе за курением травки. Рут не проявила чувствительности к напряженной атмосфере в доме. Она лишь осложняла ситуацию, высказывая свое мнение всякий раз, когда ей этого хотелось. Если она чувствовала себя отвергнутой, она начинала хлопать дверьми, орать на детей и ругать домашних животных. Брэд чувствовал, что находится на грани нервного срыва. Брэд понял, что ему придется выбирать между своим здоровьем и возможностью продолжать поддерживать уверенность матери, что ей все должны. Он неоднократно пытался обсудить с Рут ее поведение, но это не помогло. Рут продолжала хозяйничать в доме и вести себя грубо с детьми Брэда. В конце концов, Брэд попросил мать переехать в сдаваемый в аренду дом на другом конце города, которым владела его семья. Рут была поражена. Она не предполагала, что это может произойти, точно так же, как не понимала, почему ее бывший арендодатель настоял, чтобы она съехала. Брэд вел себя тактично, но твердо. Как и следовало ожидать, Рут взорвалась обвинениями, что сын ее не любит. Брэд придерживался темы разговора. «Мы можем поменять что-то в нашей жизни и без громких сцен. Мы любим тебя, но тебе пора переехать. Мы не обязаны заботиться о тебе. Ты в состоянии позаботиться о себе сама. Ты будешь брать с меня плату за аренду?» — спросила его мать. «Да, и тебе придется платить больше, если ты хочешь включить в стоимость коммунальную плату». Во время нашей следующей сессии Брэд проанализировал этот разговор и описал, как он не позволил себе попасть в ловушку. Он сказал себе: «В этот раз я туда не пойду». И сосредоточился на результате, который хотел получить от разговора – переезде Рут из их дома. Брэд наконец понял, как много стресса Рут добавляла в его и без того сложную ситуацию. «От ее присутствия у меня поднялось давление. Раньше я говорил себе, что должен все исправить, но на самом деле я не хочу ничего исправлять в отношениях с ней. У меня есть силы, но это не то, что я хочу делать». Брэд начал по-другому смотреть на вещи. «То, что мы одна семья, не дает никому права обращаться с другими, как с мусором». Свобода сочувствовать себе. Для того, чтобы заботиться о себе, вам необходимо испытывать сострадание к себе. Понимание собственных чувств и проявление сочувствия – две основные составляющие сильной личности. Научиться устанавливать границы и справиться с привычкой давать слишком много можно только если вы умеете сострадать себе. Сочувствие к самим себе может быть по-настоящему исцеляющим, однако поначалу это может казаться неестественным. Вот как описала это одна женщина. «Я оглядывалась назад на ту маленькую девочку, которой я была, и видела, что ей пришлось через многое пройти. Впервые в жизни мне было себя жаль. Это было похоже на ощущение, которое испытываешь, выдохнув после того, как долго задержал дыхание, не осознавая этого. Это странное ощущение. Я испытала сразу несколько чувств. Грусть, напряжение, облегчение. Теперь я сочувствую себе из-за того, насколько болезненным и мучительным было мое детство. Увидеть себя маленькой было похоже на мистический опыт. Я, наконец, могла сказать: «Ничего себе, бедная девочка!» Я никогда не говорила так раньше. Другая женщина испытала подобное сочувствие к себе, найдя старую школьную фотографию. Она поняла, что говорит с девочкой на фотографии. Вот что она сказала: «Ты храбрая девочка, ты улыбаешься для школьной фотографии, но на тебя столько всего навалилось». Горе и слезы – нормальная реакция на зарождающееся сочувствие к себе. Она возникает, когда мы осознаем болезненную правду, которую так трудно принять. Если вы прожили долгие годы без одобрения и поддержки, вы, скорее всего, подавляли грусть больше, чем какую бы то ни было другую эмоцию. Дэниел Сигел, известный психиатр и автор книг, подробно писал об исцеляющей силе эмоций. По его словам, если мы позволим себе спокойно сидеть, ощущая наши истинные эмоции, по мере того, как они возникают, этот опыт может нас изменить. Проживание глубоких эмоций — это наш способ обработки важной информации. Осознание наших эмоций, включая горе, — это необходимая внутренняя работа для психологического роста. По мнению Сигала, когда мы испытываем эмоции, мы интерпретируем и впитываем новую информацию в сознание. Я часто говорю клиентам, что слезы можно считать физическим признаком процесса интеграции, происходящего в нашем сердце и разуме. Когда вы плачете из-за глубины охвативших вас чувств, которые возникают в результате осознания чего-то нового, в конечном итоге вы чувствуете себя лучше. Такие слезы помогают вам развиваться и становиться более интегрированной и сложной личностью. Они помогают вам почувствовать себя более устойчивыми и способными перегруппироваться. Способность сочувствовать себе возвращается волнами, и некоторые из этих волн могут быть очень интенсивными. Если вам приходится интегрировать много проработанных эмоций, это может казаться непосильной задачей. Обращение за утешением и поддержкой к отзывчивому другу или терапевту может помочь вам пережить это непростое время, но не стоит бояться этого естественного процесса. Ваше тело знает, как плакать и горевать. Если вы позволите своим чувствам быть и перестанете пытаться понять их, этот опыт поможет вам стать более интегрированной зрелой личностью с более развитым умением сочувствовать себе и другим. Свобода от избыточной эмпатии. Интернализаторы отличаются такой высокой эмоциональной чувствительностью, что могут испытывать излишнюю эмпатию по отношению к другим людям из-за их проблем или того, от чего они страдают, по мнению интернализатора. Иногда они переживают из-за ситуации другого больше, чем он сам. Здоровая эмпатия, с другой стороны, позволяет вам сочувствовать другому, не забывая о своих ограничениях. История Ребекки. Айрин, пожилая мать Ребекки, была экстернализатором и постоянно жаловалась. Все всегда было не так, хотя Ребекка старалась изо всех сил, чтобы сделать мать счастливой. Хотя Ребекка хорошо умела устанавливать границы в отношениях с Айрин, у нее было одно слабое место. Однажды во время сеанса терапии Ребекка рассказала фундаментальную ошибку своего мышления, сказав: «Но ведь нет ничего плохого в том, что я хочу, чтобы ей стало лучше». «Ну, конечно, есть», — воскликнула я. Это убеждение было центром жертвенной роли, которую Ребекка играла в отношениях с матерью. Желание заставить Айрин чувствовать себя лучше было серьезной проблемой, потому что оно поддерживало эмоциональное слияние Ребекки с матерью. Я спросила Ребекку, были ли у нее какие-то доказательства, что Айрин хочет чувствовать себя счастливее. Айрин не делала ничего, чтобы ей стало лучше, и я не видела никаких признаков, что она положительно реагирует на то, что делает Ребекка. Хорошее самочувствие не было целью Айрин, поэтому все планы Ребекки были обречены на провал. Она старалась сделать то, чего Айрин не хотела. На самом деле главной темой в жизни Айрин было то, что она никогда не получала того, что хотела. Так почему же Ребекка решила, что может это изменить? Однажды вечером, когда Ребекка собиралась выйти из дома матери после трудного дня, проведенного в безуспешных попытках помочь ей, Айрин посмотрела на нее и сказала: «Просто приходи меня проведать». Ребекка была изумлена. После всего, что она пыталась сделать для матери, неужели ей было нужно только это? Ребекка решила поймать Айрин на слове, обуздать свою эмпатию и перестать прикладывать усилия, чтобы помочь маме. Это помогло ей перестать бояться визитов к ней. Ребекка наконец увидела, что Айрин никогда не будет счастливой, но она не обязана решать эту проблему. Свобода заботиться о себе. Воспитание в семье с эмоционально незрелыми родителями часто заставляет людей чувствовать себя беспомощными и в детстве, и во взрослом возрасте. Из-за отсутствия эмоционального внимания родителей, детям кажется, что их желания не важны. Возможно, вы даже считаете, что вам остается только ждать, что кто-нибудь даст то, в чем вы нуждаетесь. Важно понять, что детский опыт полнейшей беспомощности может восприниматься как травма. Из-за такого опыта чувство беспомощности во взрослом возрасте может ощущаться как крушение. Могут возникнуть мысли типа «я ничего не могу сделать, и мне никто не может помочь». Из-за сильного влияния этого ощущения в детстве чувствительные интернализаторы могут смотреть на жизнь с позиции жертвы, не контролирующей ситуацию и находящейся во власти сильных людей, которые отказываются дать ей то, в чем она нуждается. Даже если реакция жертвы прочно укоренилась, вы всегда можете вернуть себе право просить о помощи, и что еще важнее, делать это так часто, как это необходимо. Забота о себе – противоядие от травматичного чувства беспомощности. Хотя детство, проведенное с эмоционально незрелыми родителями, дало вам очень ограниченное представление о том, что могут предложить вам отношения и жизнь, я надеюсь, вы начнете понимать, как много возможностей открывается перед вами и ваша обязанность перед собой – просить о том, что вам нужно. История Кариссы. После того, как она наконец увидела, что Боб, ее доминирующий отец, приучил ее чувствовать себя беспомощной и быть пассивной рядом с авторитетными фигурами, Карисса поехала навестить родителей. Она приготовилась наблюдать, выражать себя, управлять взаимодействиями и работать над достижением нужных ей результатов. Она была поражена, как хорошо прошел визит. Благодаря помощи Алехандро, мужа Кариссы, ее отцу не удалось стать центром внимания и начать обсуждение политики и всего, что его раздражает. Как только отец начал горячиться, Алехандро внезапно перевел тему. Неожиданный поворот событий сбил Боба с толку и увел разговор в сторону. В другой раз семья Кариссы собралась на террасе, чтобы выпить. Все сели так, что Боб оказался на одной стороне террасы лицом к остальным. Идеальная позиция, чтобы читать лекцию внимательной аудитории. Карисса заметила, что происходит, и решила действовать. Позднее она рассказала. «Раньше я бы просто подумала. Ну вот я попала. Это надолго. Но в этот раз я взяла ситуацию в свои руки». Она пододвинула свой стул поближе к отцу, чтобы он не оказался в центре внимания. Это сработало, и все присутствующие могли участвовать в разговоре, а не слушать одного Боба. Используя подход, основанный на осознании уровня зрелости, Карисса смогла управлять общением и достигала желаемого результата – возможности общаться на равных. Свобода выражать себя. Самовыражение с эмоционально незрелыми людьми является важным актом самоутверждения, демонстрирующим ваше намерение существовать как отдельный индивид со своими собственными чувствами и мыслями. Помните, что выразить себя и отпустить – один из важных шагов подхода, основанного на осознании уровня зрелости. Важно отказаться от убеждения, что если бы ваши родители любили вас, они бы вас поняли. Вы независимый взрослый и можете жить без их понимания. Возможно, у вас никогда не будет таких отношений с родителями, как вам бы хотелось. Но вы можете сделать так, что взаимодействие с ними будет приносить вам больше удовлетворения. Вы можете вежливо разговаривать с ними, когда вам этого хочется, и отличаться от них, не извиняясь за это. Выражая себя перед своими родителями таким образом, вы можете оставаться собой, даже если они вас не понимают. Смысл выражения чувств заключается в том, чтобы быть верным себе, а не в том, чтобы изменить родителей. И всегда остается шанс, что они будут любить вас, даже если они совсем вас не понимают. История Холли. Отец Холли по имени Мел был парикмахером в маленьком городке в одном из южных штатов. И все его разговоры с дочерью по телефону обычно вращались вокруг новостей местного сообщества. Холли, занимавшая высокую должность федерального следователя, всегда хотела, чтобы отец признал ее достижения. Но когда она заговорила о работе или важных событиях своей жизни, Мел не знал, что ответить. Он часто перебивал ее, чтобы рассказать о чем-то, что произошло с ним. Холли продолжала рассказывать ему о своей жизни, потому что ей хотелось более открыто общаться с отцом. Но его обычной реакцией на ее рассказы было полное отсутствие интереса. Снова и снова Холли старалась отпустить ситуацию, говоря себе, что она должна уважать отца. Когда у Холли случились проблемы на работе, она позвонила Мэлу, чтобы получить от него моральную поддержку. Однако посредине ее рассказа о том, как сложно ей приходится, он внезапно сменил тему и начал говорить о ремонте здания суда графства. На этот раз Холли была готова к тому, чтобы повернуть ситуацию по-другому при помощи ясного и личного общения. «Папа», — воскликнула она, — «я хочу еще немного поговорить о себе. Мне сейчас очень нелегко. Мне нравится слушать о том, что происходит у тебя. Но можешь просто выслушать меня. Мне нравится слушать о том, что происходит у тебя. Но можешь просто выслушать меня в этот раз. Мне нужно поговорить с тобой». Холли была приятно удивлена, когда ее отец сделал то, о чем она просила, и стал просто слушать. Из-за своей эмоциональной незрелости Мэл просто не понимал, когда не стоит менять тему. Сказав о своих потребностях, Холли смогла наконец почувствовать, что отец ее слышит. Свобода по-новому подходить к старым отношениям. Так же, как Карисса и Холли, вы можете по-новому общаться со своими родителями, меняя старые модели поведения и сосредотачивая внимание на желаемом результате. Действуя шаг за шагом, вы можете экспериментировать и отказываться от нереалистичных желаний установить искреннюю эмоциональную связь с родителями или получить от них поддержку. Вы не отрицаете прошлое, вы просто принимаете родителей такими, какие они есть, и ничего не ждете от них. Иногда в ответ на честность и нейтральные отношения родители начинают вести себя более искренне. Хотя это может казаться парадоксальным, но как только вы перестаете хотеть, чтобы они изменились, они могут открыться. Когда вы кажетесь сильными и они видят, что вы больше не нуждаетесь в их одобрении, они могут почувствовать себя более расслабленно. Если вы прекратите попытки заслужить их внимание, эмоциональное напряжение может уменьшиться до такой степени, что некоторые родители смогут выдержать больше открытости. Поскольку они больше не испытывают ужаса от мысли, что ваши потребности заманят их в ловушку невыносимой эмоциональной близости, они могут начать общаться с вами, как общались бы с любым другим взрослым, с большим здравомыслием и уважением. Подвох здесь в том, что все это может произойти лишь в том случае, если вы искренне откажетесь от потребности в глубоких отношениях со своими родителями. И даже в этом случае нет никаких гарантий. Но оставаясь верными себе, отстраняясь эмоционально и отказываясь от любых ожиданий, вы снижаете вероятность спровоцировать защитную реакцию ваших родителей против излишней близости. А отказываясь от своей исцеляющей фантазии, предполагающей изменения родителей, вы позволяете им быть собой. Не чувствуя на себе давления от необходимости измениться, они могут начать обращаться с вами по-другому. Или нет. Ваша задача – хорошо себя чувствовать в любом случае. Свобода – ничего не хотеть от родителя. Иметь дело с эмоционально незрелыми родителями неприятнее всего тогда, когда детям что-то нужно от них. Будь то внимание, любовь или общение, многие обделенные заботой дети продолжают искать какого-то позитивного отклика от родителей и став взрослыми, несмотря на то, что родители не относятся к типу людей, которые могут что-то дать. Эмоционально незрелые родители часто поддерживают миф, что родители являются единственным источником благополучия и самооценки для своих детей. Многим эгоцентричным родителям нравится, когда их дети нуждаются в эмоциональной поддержке, и они с готовностью принимают на себя роль главного человека в жизни ребенка. Видя зависимость ребенка от них, они чувствуют себя безопасно и уверенно. Если ребенок принимает правила игры, родители захватывают полный контроль над его эмоциональным состоянием. Идея сделать шаг назад и задать вопрос, действительно ли вы нуждаетесь в своих родителях, или действительно ли им нужно, чтобы вы в них нуждались, может показаться радикальной. Однако, если бы не семейные роли и фантазии, ваши родители, возможно, даже не были бы людьми, от которых вам хотелось бы что-то получить. Поэтому подумайте, реальна ли ваша потребность в них, или же она является отголоском неудовлетворенных детских потребностей? Есть ли у них что-то, что нужно вам сейчас? Этот вопрос актуален при взаимодействии с любым эмоционально незрелым человеком, будь то супруг, друг или родственник. Вы можете считать, что вам необходимы отношения с кем-то, хотя на самом деле вам не нравится общение, которое этот человек может предложить. В этой главе мы рассмотрели, что чувствуют люди, освободившиеся от ролей и ожиданий, направленных на то, чтобы угодить эмоционально незрелым родителям. Хотя чрезмерно критичный внутренний голос, требующий от вас совершенства, мог приучить вас отвергать себя, вы можете вернуть себе свое истинное «я» и настоящие чувства и мысли, вне зависимости от того, как реагируют на это другие. Вы можете вновь потребовать свободу выражать себя и заботиться о себе. Вы имеете право сочувствовать себе и даже оплакивать то, что вы потеряли, живя с эмоционально незрелыми родителями. Теперь вы знаете, что ваша главная задача – заботиться о себе. Понятие заботы о себе включает и установление ограничений на то, сколько вы можете дать другим. Вы даже можете разорвать контакт с родителями, если сочтете это необходимым. Вам больше не нужно мучить себя чрезмерной эмпатией к другим людям. Кроме того, вы вполне можете обнаружить, что отношения с родителями больше удовлетворяют вас по мере того, как вы отказываетесь от потребности в их эмоциональном принятии. Отказавшись от старой семейной роли, вы можете более честно общаться с родителями, не ожидая, что они изменятся. В следующей главе, которая завершает эту книгу, мы посмотрим, как вы можете использовать подход, основанный на осознании уровня зрелости, чтобы найти более эмоционально зрелых друзей и партнеров. Я также дам вам некоторые рекомендации, как развить новые взгляды и ценности, которые помогут вам строить приносящие удовлетворение и основанные на взаимности отношения в будущем.